Простите, Петр Сидорович, в следующий раз постараюсь попросить киллеров, чтобы они на одного меньше убили, пожал плечами Герман, выслушивая претензии от заместителя прокурора. Малов на него злобно глянул, но прекратил строить подчиненного, оказавшегося случайно на место преступления, да и предъявить ему было нечего. Так, просто пар выпускал. 10 минут после окончания стрельбы к клубу «Болид» стали съезжаться все оперативные службы города. Раненых киллеров забрали скорые и увезли под большим конвоем в ближайшую больницу. Тут подъехал выдернутый дежурным по городу Малов, а с ним начальник ГУФТ МВД города. Началась беготня и суета. Романа, у которого оказался простреленным насквозь бицепс правой руки, одна из пуль 7,62 пробила тонкий металл, отправили на скорой помощи в ту же больницу, что и киллеров. Да, не судьба тебе, якутенок, тогда тебя киллеры положили, и сейчас тебе не повезло. Герман присел на капот машины, смотря, как дежурная следственно-оперативная группа осматривает машину киллеров. Вторая группа работала в самом клубе, осматривая 3 мертвых тела и допрашивая свидетелей. Мог ли Герман перехватить киллеров на входе? Да. А ему это зачем? Мухутдинова и Радик Абдулин, попав в клуб, приказали всем лечь, что все беспрекословно сделали, подошли к якутенку с телохранителями и застрелили всех 3. После ушли, никого не тронув. Каждый сам делает выбор в жизни. Якутенок его сделал еще при СССР. Тут что-то зашуршало, заскрипело у него в кармане. Черт, он засунул руку во внутренний карман и выключил небольшую рацию. Глава 7, 08:45, 20 июня 1998 года. Что у нас по взятым киллерам? Потребовал доклада Малов, когда рано утром к нему в кабинет пришел Кузнецов, почти всю ночь проведший на месте происшествия, выдернутый из дома заместителем, пославшего свою служебную машину к нему на квартиру. Киллерами оказались 2 брата Мухутдиновых, Ирик и Радик, 3-й, Радик Абдулин. Ирик раскололся, поет как соловей, отправленный в больницу Урюпин не успевает за ним записывать. 2-й брат, Радик, ушел в несознанку, Абдулин без сознания, в реанимации в тяжелом состоянии, но врачи дают благоприятный прогноз. Что говорит этот Мухутдинов? Можно говорить, что все последние убийства авторитетов и неудавшиеся покушения на якутенка – это их рук дело. А кто его заказал? Рустам Назаров, по кличке Крест, сказал Кузнецов. Подожди, Малов задумался. Так ведь он пропал в 1997 году. Или все-таки живой и где-то хорошо прячется? Прячется в могиле. Было бы смешно, если не было бы так грустно. Мухумеддиновы его и убили в 1997 году. Не поделили деньги, после чего братья его застрелили. Ну не повезло ему. Что тут сказать, совершенно равнодушно сказал Малов. Что еще, в 2 съемных квартирах, где проживали наши киллеры, сейчас все еще идут обыски. Я подключил районных следователей, да, превысил свои полномочия, но Паша занят, Герман. Ерунда, успокоил его Малов, правильно сделал. Вот как мы перед генеральной будет отчитываться, вот это вопрос. Нормально будем, пожал плечами Анатолий. Следственно-оперативная группа в составе оперативных работников городского убойного отдела под руководством нашего следователя вышла на след киллеров, но к убийству авторитета не успела, времени не хватило, зато взяла убийц сразу, на месте преступления. Молодец, однако, усмехнулся Малов. И кто же руководил этой группой и отдал приказ о задержании? Так вы и руководили. Кузнецов удивился так, что заместитель прокурора бы ему поверил, если бы не знал правды. 12:00. Не зря я поставил этого парня на отдел, улыбнулся Феоктистов, вызвавший Малова на доклад, и услышав от своего зама про разговор с Кузнецовым. Конечно, поддакнул Малов, не заостряя внимания на том, что Кузнецов его кандидатура для назначения на отдел, а прокурор, как раз, не очень хотел его ставить, но потом подписал приказ о назначении. Что еще удалось выяснить? Следствие идет полным ходом. После признания Радика Мухутдинова о месте захоронения Креста, туда сразу выехали наши сотрудники. Труп, вернее, то, что от него осталось, они нашли. И самое интересное, что пуля, которой его убили, от пистолета ПСМ, а на квартире у киллеров при обыске был обнаружен именно такой. Окончательной экспертизы нет, но эксперты почти уверены, что именно из этого пистолета убили Креста. Отлично, это же сколько висяков будет закрыто. Кстати, ты спецсообщение в генеральную подготовил? Малов тут же положил ему на стол документ. Феоктистов внимательно прочитал его, а потом размашисто подписал. «Отдай девочкам на подпись», — протянул его Малову, имея в виду свой секретариат. «И кстати, раз пошла такая пьянка, то готовь приказ о поощрении и награждении Кузнецова, Смирнова и себя любимого не забудь, за отлично проведенную операцию. А в отношении сотрудников милиции представление писать будем, я не против. У них сотрудник ранен при задержании особо опасных преступников. Так что пиши, подпишу без разговоров». Заместитель положил перед прокурором второй документ. «Наш пострел везде поспел». Рассмеялся тот, быстро пробежался глазами и подписал. Кузнецов с подачи Германа сам попросил Малова подсунуть прокурору представление на Романа, которое начальник отдела сам и написал. Заместитель прокурора был не против. Начальник ГУФТ и начальник убойного отдела города долго чесали репы, когда неожиданно из городской прокуратуры пришло представление с указанием об отлично проведенной работе и задержании особо опасных преступников, с указанием о поощрении всех причастных. «А почему я ничего не знал?» Начальник ГУФТ подозрительно посмотрел на подчиненного. Уровень Якутенка и его убийства людьми, которые устроили отстрел авторитетов в городе, говорил о том, что начальника ГУФТ должны были поставить о такой операции в первую очередь. Так операция секретная, до последнего держали в секрете. Не моргнул глазом начальник убойного. «Зачем говорить о том, что поимка киллеров произошла совершенно случайно?» Слова Титова, опрошенного лично им в больницу утром, это подтверждали. И если это озвучить, то получается, что они прошляпили киллеров. Но зачем расстраивать своего руководителя, когда можно все повернуть так, что это именно они, в результате блестяще проведенной операции, задержали преступников? И от меня поднялась бровь начальника. «Так ведь получилось», — делано удивился подчиненный. «Ну тогда это, пиши приказ о поощрении Титова, ну и себя не забудь. Премию вам в размере половины оклада». «Есть. Пустячок, а приятно. Молодцы. Большое дело сделали». Наконец начальник ГУФТ сжился с мыслью, что несмотря на убийство трех человек, вскрыта банда киллеров, несколько лет терроризировавших город. И плюшки с этого можно получить очень неплохие, если хорошо подать начальству. Вот. Начальник убойного отдела выложил спецсообщение в МВД РФ. «А чего поздно?» — нахмурился начальник ГУФТ. «Ничего не поздно. У нас сутки на отправку. Мы уложились. А вот к спецсообщению мы приложим представление прокуратуры». Начальник ГУФТ прочитал документ в министерство и приложенное представление прокуратуры. Хмыкнул, когда увидел, что там указано, что операция была проведена при его непосредственном участии и под его руководством. Глава убойного отдела тоже не вчера родился, знал, как подать информацию. «Ха, молодец!» Довольный отличной задумкой подчиненного, начальник подписал документ. 25 июня 1998 г. Екатеринбург. «Олег, а у меня интересные новости». В кабинет к Громову быстро зашел Михаил Костров. «И что у нас случилось?» — поднял глаза от документа уставший Олег. С того момента, как Паршин вытребовал его и Костарова у прокурора города, они провели гигантский объем работы по объединенному делу, допросив десятки свидетелей и составив сотни документов по данному делу. Прокурор каждый раз, видя Олега, морщился. Т.К. тот вместо непосредственной работы занимался чужим делом, но сделать ничего не мог, ни его уровень, так что лишь молча принимал сложившееся положение дел. Олег уже малость устал от этой работы, но надо было довести ее до конца. «Боюсь, что каратель опять всплыл», — отметился в Перми в очередной раз, многозначительно сказал Михаил. «Так, пошли к Паршину, так все и расскажешь», — решил Олег, и они направились в кабинет к их руководителю группы. «Что у вас?» Паршин тоже не выглядел слишком свежим, судя по осунувшемуся лицу. «Вы же знаете, что в Перми взяли группу киллеров», — начал издалека Михаил. «У них как раз Михаил должен был заниматься сбором информации по Перми, отслеживая возможные новости по деятельности карателя в этом городе. Короче, склифосовский», — не выдержал Олег. «Информация об убийстве авторитета с телохранителями сразу просочилась в СМИ, да и сведения об этом были в оперативных сводках. Соседняя область, как-никак. Так что все в кабинете были в курсе произошедшего. Из Перми поступила информация, что когда их брали, то был ранен сотрудник полиции, а также все три киллера. И тут уже Паршин не выдержал. Я тебя сейчас чем-нибудь стукну, давай основное. Киллеры и милиция хорошенько друг в друга постреляли. Пули там во все стороны летели. Только вот убийцы стреляли из автомата ФАК-47, а сотрудник милиции и один из наших прокурорских использовали пистолеты ПМ, увидев, что Паршин начал искать на своем столе что-нибудь тяжелое, зачастил. Двое из киллеров ранены пулями 7,62х54, одному прострелили коленную чашечку, а второму всадили пулю в плечо. И что, не понял Олег, у автоматов киллеров калибр 7,62х39, а у взявших их наших сотрудников 9х18 мм из пистолетов Макарова. Не понял, а откуда тогда? Паршин, уловив несоответствие, калибр 7,62х54 используется пулеметами ПК, ПКМ и в снайперской винтовке СВД, а ни у одной из сторон данного оружия не было, с нажимом закончил Михаил. Интересное кино, удивился Паршин. Ты хочешь сказать, была третья сторона, которая поучаствовала в перестрелке, высказался Громов. У коллег из Перми аналогичные выводы, Костров согласно кивнул. Так, я не понял, а при чем здесь Кара? Громов не закончил, наш диверсант тут при чем? Бесило его название «Каратель». Вроде ни при чем, начал Костров. Только вчера от военных поступил официальный ответ на запрос пермяков. Потрудившийся у нас и в Перми вал, а также СВД принадлежали военнослужащим из одного подразделения. Давай поподробнее, напрягся Паршин. В сообщении только номер части и инициалы владельцев, без указания фамилий. Сугубо секретное подразделение, так что полную информацию отказались предоставить. Этот вопрос мы решим с главной военной прокуратурой, спокойно махнул рукой Паршин. Владельцы интересующего нас оружия, продолжал Костров, в начале 1995 года выполняли боевую задачу на территории Чечни, попали в засаду ваххабитов, при этом погибли они и еще один военнослужащий. Их товарищи смогли отбиться, вытащили трупы и ушли. Имеются рапорты и акт, подписанный начальником штаба и начальником материально-технического обеспечения, что валы СВД были утеряны в ходе боестолкновения. А на самом деле, получается, что это оружие всплывает сейчас у нас и в Перми, поджал губы Паршин. И есть у меня стойкое убеждение, что оружие не в бою пропало, начал говорить свои мысли вслух Олег, слишком специфическое вооружение, сомневаюсь, что боевики бы его продали. Такая корова нужна самому. Сильно подозреваю, что оружие пропало не в бою, а пропало на территории части, дополнил версию Олега Паршин. Согласен, кивнул Костров. А потом нехорошие люди продали его на территорию Центральной России, продолжил свою мысль Олег. Из чего делаем вывод, что наш каратель живет на территории Перми, посмотрел на коллег Паршин. Работает по чьим-то заказам. Интересно бы узнать, чьим. Во-первых, почему только Перми? У нас он тоже знатно пошалил, сказал Михаил. Гастролирует, задал важный вопрос Олег, поморщившись от слова, пошалил. Давайте будем придерживаться той версии, что может быть, как у нас, так и в Перми. Кстати, а что, во-вторых, спросил Паршин. Киллер ли он? Михаил посмотрел на коллег. Поясни, сказал Паршин. У меня возникает ощущение, что он больше пугает, чем кого-то убивает. Ну или предупреждает, и только в крайнем случае, убивает. Ну ты загнул, присвистнул Громов. Хорошие пугания с предупреждениями. В результате его провокации убито около двух десятков человек. Убит водитель Седова. Четверо человек убито в Перми. Напоминаю, что у казино им не было произведено ни одного выстрела. Основные попадания, хохотнул Костров, по жопам бандитов. Его собеседники переглянулись, признавая правоту коллеги. Водитель Седова был убит на следующий день после того, как на складе коммерсантов погиб на пожаре сторож, который произошел, напоминаю, по прямому указанию Седова, у уралмашевцев, только обстрел, без трупов, по Перми. Трое киллеров убиты при попытке убийства нескольких человек, про четвертого ничего толком не ясно, нет доказательств его вины, если не считать того, что четвертый был главарем этой троицы, не удержался Громов. Непроверенная информация, догадки и домыслы, пожал плечами Костров. И, в-третьих, тут подключился Паршин. Участвовал при задержании трех киллеров, двоих ранил, но не убил. И тут вообще ничего не понятно, с чего вдруг стал по ним палить. Или случайно так получилось, а может он сам хотел убить якутенка? Заданный вопрос от Кострова удивил всех. В смысле, смотрел Громов на коллегу, хотел сам застрелить, а когда понял, что его убили другие, то решил им отомстить, развивал свою идею Михаил. Бред какой-то, отрицательно замотал головой Олег. Если хотел отомстить, то почему только ранил, а не убил. И как узнал, что они пришли именно за Якутенком и убили именно его? Поддержал Громова Евгений. В клубе наверняка были кандидатуры не меньшей значимости, чем убитый авторитет. Да, версия Кострова не выдерживала критики, но такой наброс версий позволял выработать наиболее правдоподобную и верную. Прям, сука, весь такой благородный киллер у нас получается, недовольно дернул щекой Олег. Тогда уже антикиллер, улыбнулся Костров. И не забывайте, он ведь мог наших ребят на крыше застрелить, но не сделал этого. Фу, плюнул Громов, это не дает ему права убивать людей, поддержал его Паршин. По лицу Михаила было не совсем понятно, какой именно позиции он придерживается по поднятому вопросу о странных и нелогичных действиях диверсанта. Значит так, Олег, берешь Михаила, кивок в его стороны, с собой захватите Федорова Сергея и Павла Кравцова, с Соловьевым по этому поводу я сам переговорю. С Мишей понятно, а Сергей и Паша нам зачем? Поднял брови Олег. Федоров для оперативной поддержки, а Кравцов охранять вас будет и если что, то поможет при силовом задержании. Что-то у них не сильно получилось задержать нашего диверсанта, криво улыбнулся Олег. Не нравится мне эта активизация диверсанта, всплывающее новое оружие из одной, так сказать, партии. Тревожно мне, если вы туда одни поедете. Так что едете в том составе, что я сказал, закончил пререкание Паршин. Г. Пермь. Привет, где был? Урюпин только зашел в кабинет, а ведь уже было 11 утра. Привет, блин. Паша устало сел за стол, с самого утра в СИЗО. Анатолий меня еще вчера зарядил допросить одного из наших киллеров, Ирика Мухутдинова. Судя по всему неудачно, констатировал Герман. Неа, но и черт с ним, совершенно не расстроенно сказал Паша. Показаний Радика Мухутдинова выше крыши. С доказательствами тоже все хорошо. Завтра в больницу поеду, допрашивать Радика Абдуллина, врачи наконец разрешили. Кузнецов решил не привлекать Германа к официальному расследованию, участвовал в задержании, вроде как заинтересованное лицо, так что ему в этом повезло, если можно, так сказать. Чуть не забыл, иди к Кузнецову, он тебе обрадует. Сказав это, Герман зарылся в ящик, ища нужную ему папку. Это чем? Насторожился Паша, уловив какую-то неправильность в слове «обрадует». Анатолий наконец разродился, взял двух следаков в наш отдел. «Подожди», — начал Паша. «Да-да, один под надзор тебе, второй, мне», — подтвердил самые худшие предположения коллеги. «У меня Костромин Александр, Сашка, значит, тебе, Петр Заславский, только не это», — застонал Паша. «Ты вообще молчи, у тебя хоть прокурорский, у меня так вообще из городского отдела милиции следок», — хмуро сказал Герман. «Явно что-то меняется, в прошлый раз такой подлянки от Кузнецова не было». С давних времен, в их отделе сложилась традиция. Каждый новый следователь попадал под надзор следователя, который пришел последним перед ним. Если несколько, то предпоследний получал нового поднадзорного. И так все выше по этой лестнице. Александр, значит так, подходи с любым вопросом, только мозги по всякой фигне мне не парь. Хорошо, Герман сам зашел к новым следакам, которые заняли второй свободный кабинет, решив познакомиться самому и посмотреть на их новое приобретение. Костромин был не прокурорским, а следователем милиции, что было удивительно для прокуратуры. Вообще, такое не практиковалось, но и не было запрещено. За всю свою карьеру Герман пару раз с таким сталкивался. Но если он профи, то без разницы, откуда он пришел. Заславский какого-то хорошего или плохого впечатления не производил. Будут посмотреть, что он из себя представляет, не факт, что надолго задержится, но это Кузнецову решать. Так что, парни, давайте к Артемычу, договаривайтесь с ним на праздничную комнату. Он решил сразу просветить молодых на предмет традиции их отдела. Если договоритесь, то после окончания рабочего дня народ будет ждать от вас проставления по поводу вливания в наш дружный коллектив. Посидели неплохо, судя по соответствующему нездоровому виду молодых следующим утром. Герман посидел с ними полтора часа, а потом уехал к своей ненаглядной. От вы лишенцы. Качал он головой, смотря как Костромин отпивается минеральной водой, а Заславский глотает аспирин и запивает его чаем. Специально заскочил к ним с утрица в кабинет, посмотреть, как они будут вести себя с утра. Это тоже о многом говорит. Герман, ну хоть ты не издевайся. Мольба в голосе Костромина была чуть слышна, из-за того, что он еле говорил. Эх, мужики, ваше дело, но постарайтесь так сильно не бухать. Малов у нас малопьющий, так что, если учует от вас запах, быть беде. Не то чтобы заместитель прокурора был трезвенником по отношению к употреблению алкоголя. У него была язва, так что пил он мало и редко. Зато запах алкоголя учуивал за версту. Он сразу приходил в ярость, унюхав запах алкоголя от подчиненного в рабочее время и жестко гонял тех, кто устраивал пьянки на рабочих местах, кабинетах. У Германа было стойкое мнение, что заместитель был совсем не дурак выпить, но здоровье не позволяло. Соответственно, дико ненавидел тех, кто мог и позволял себе выпить в рабочее время. «Давайте, отпивайтесь и за работу, негры, солнце еще не село. Так что, арбайтен», — высказал он ребятам, выходя из их кабинета. Глава 8. «А че я-то сразу?» — не выдержал Герман, когда зашел в кабинет к Кузнецову. «Кое-что уточнить по одному из своих дел, и тут такое. Работы так полно, слава богу, что в дело по Якутенку не засунули, тем более, что областная прокуратура со дня на день грозилась забрать дело к себе. Ну а как, дело громкое, киллеры, вот они, бери и пользуйся. Потом все медальки и звезды на погоны, косой коси». Кузнецов с Маловым возмущались, а вот Герман был рад. Геморрою с этим делом на год, не меньше, из-за большого объема и тупой технической работы. Одних экспертиз надо было провести несколько десятков. С учетом громкости дела и количества трупов, всем киллерам надо судебно-психиатрическую экспертизу проводить. И для подстраховки придется их в Москву в Институт Сербского отправлять, чтобы там лучшие спецы мозгоправы исследовали этих уродцев. И сразу возникает вопрос со временем. Пересылка под конвоем в Москву, там целый месяц будут их обследовать, потом, назад в Пермь. А тут еще пули 7,62 на 54, вытащенные из колена одного и плеча другого киллера, а потом информация о том, что вал СВД, из которого выпустили пули, из одной партии. Информация об этом взбаламутила неспешное расследование дела, так что тем более, пусть областники трахаются с такой канителью. «Твой же знакомый, вот и встретишь», — отмел все доводы подчиненного Кузнецов, выглядевший как огурчик после вчерашней пьянки. Обрадовав своего подчиненного тем, что завтра ему надо встретить группу сотрудников из прокуратуры, приезжающих из Ебурга, Сокр, Екатеринбург и Сполз, на Урале. Потом помощь с расселением и оказывать им всяческое содействие в их работе по появившейся информации по внезапно появившейся СВД в деле Якутенка. Блин, Герману пришлось подчиниться. А как, он с собой любителей смотреть на ночной город взял? Около 11:00 Герман стоял на платформе СТ, Пермь, 2 железнодорожного вокзала, встречая вместе с Романом прибывающий из Екатеринбурга поезд. Из вагона вышел Громов, затем какой-то незнакомый мужчина, а затем из вагона вышли два брата-акробата, с которыми Герман познакомился на крыше многоэтажки рядом с казино Штемпа. «Привет», Олег поздоровался с ним за руку. «Это мой, можно сказать, заместитель Михаил Костров, а это Герман», не меняя спокойного выражения лица, поздоровался со своими крышевыми оппонентами, крепко пожав им руки. Затем представил Романа, который также познакомился с коллегами из Екатеринбурга. «Ты это дело ведешь?» – спросил Олег, когда они ехали в машине Германа в сторону ведомственной гостиницы. Вместе с ними был Костров, а опера из Мура и Омеговца посадили в машину Романа. «Упаси бог», — отбоярился Герман. «Оно мне надо? Фактически расследование дела ведет начальник моего отдела Кузнецов, а курирует заместитель прокурора города Малов. Небось начальство уже награды делит, фиг знает. Мне без разницы», — пожал плечами Герман. «Но судя по всему, дождь наград на погоны точно просыплется. Малова вызывают с информационной справкой и копиями материалов дела в Москву в Генеральную прокуратуру. Судя по настрою курирующих из Генеральной, какого-то раздражения у них нет. Наоборот, благодушное настроение, но это станет понятно, когда он в Москву съездит». «Слушай, Герман, а снайпера нашли?» – задал внезапно вопрос Костров. «Они сразу все перешли на «ты» при знакомстве, так проще, да и все с небольшой разницей в возрасте. Ни снайпера, ни винтовки не нашли». Руки Германа повернули руль направо на перекрестке. «А может, плохо искали?» – не успокаивался Костров. «Я точно не искал, не мое это дело», – усмехнулся Герман. «Наши ребята найдут», – уверенно сказал Михаил. «Флаг в руки», – пожал плечами Герман. «Наше начальство только радо будет. Бардак, конечно. Районные и городские оперативники до сих пор не нашли СВД на чердаке дома, а Герману это тем более не надо. Да и не его это обязанность – по чердакам зданий лазить. Чем там милиция занимается, Хрен его знает. Хотя позиция была выбрана грамотно. Опера пробежались по самым близко стоящим к клубу зданиям, полностью проигнорировав стоящий чуть дальше дом, посчитав, что оттуда неудобно стрелять. Теоретики фиговы, жалко. Винтовка отличная, но после ее использования в таком деле от нее надо было избавиться. Снайпер вообще не должен был стрелять, он был для подстраховки, как и автоматчик, сидевший на фланге. Только вот один балбес устроил то, что устроил. Хорошо живой остался. Быстро идет на поправку. Т.К. Пуля прошила мягкие ткани, не зацепив кости. Стоит отметить, что снайпер отработал отлично, просто на загляденье. Снайперская подготовка Глотова оказалась просто на высоте, с учетом того, что стрелял он из неопробованного им оружия. По-хорошему, от вала тоже надо бы избавиться, но нравился ему этот автомат. В крайнем случае он всегда удерет, если что. Хотя и без глупости Романа продумана операция была так себе. Что тут себе врать? Хрень полная, так делать нельзя. Изначально думалось, что находящихся в машине киллеров в крайнем случае можно легко расстрелять, пока они свои автоматы пытаются из окон выставить. Но получилось, как получилось. Ничего, Паша с Сергеем обойдут близлежащие возможные лёжки снайпера, сказал Олег. Уверен, что найдут место, откуда он стрелял. Если найдут, там мы только рады будем, ответил Герман. Заодно нос нашим операм утрете, а то совсем мышей не ловит. Нашли СВД. В кабинет к Герману с Пашей, чуть не вынеся дверь, ворвался Костров. С момента прибытия гостей из Екатеринбурга прошел всего один день, и вот, уже результат. Если все так, как сейчас голосит Михаил, ну нашли и молодцы, чего так орать-то? Попытался его успокоить Паша. Кузнецову уже доложили? Спросил Герман, смотря на радостного следователя. Нет, ребята наши нашли. Так чего ты тогда тут делаешь? Удивился Герман. Иди, докладывай. Он следствие по этому делу ведет, ему и доложи срочно. Ты идешь? Спросил Михаил Пашу, который вел дело по киллерам. Слушай, зашиваюсь, как закончу тут с материалами, то сразу приду. Паша действительно погряз в материалах дела. Ну ладно, мы сами. Костров быстро убежал. Кравцов Павел в своем подразделении «Омега» не был снайпером, специализация другая была, но с учетом специфики их работы, получил необходимую снайперскую подготовку в общих чертах, как любой боец в подразделении, так что предполагал, где мог находиться снайпер. Павел, побывав вместе с Сергеем Федоровым на месте расстрела киллеров, сразу выделил три объекта, дома, два из которых, по словам пермяков, обыскали, но ничего не нашли. Не поленились, залезли на крыши и чердаки двух обследованных домов, ничего не обнаружив, а вот в третьем доме на чердаке их ждал приз, лежавшая на окатышах керамзита СВД. Владимир Викторович, ну что? Костров находился в кабинете у прокурора-криминалиста Польшина, объединенного с небольшой то ли лабораторией, то ли мастерской. Слушай, заманал ты меня, не выдержал Польшин, осматривающий СВД, пока Михаил танцевал за его спиной танец «Мумбу-юмбу». Обычно Польшин не выезжал на места происшествий, для этого были молодые коллеги, но тут его очень попросил Малов, а он милостиво согласился выехать в дом, где нашли СВД. Ни черта тут нет, тот, кто стрелял, ничего не оставил. Как привидение, заключил Польшин, тщательно осмотрел чердак, пытаясь найти малейшие следы снайпера. Даже окатыши разровнял, только винтовка и гильзы. После чего винтовку с гильзами забрали, и теперь Польшин осматривал ее в своем кабинете, используя лупу и перчатки. Совсем ничего, не унимался Костров. Это именно та винтовка, из которой по киллерам стреляли или нет? Блин, стукнуть тебя, что ли? Польшин так глянул, что Михаил отошел подальше от эксперта. Ты нормальный, как я тебе скажу, если мы ее еще не отстреляли? А зачем тогда? Я отпечатки ищу, перебил его Польшин. Потом отстрел. Тебя чему в институте учили? Хотя, тут он приблизил голову к СВД и втянул в себя воздух с шумом. Ну-ка, он вытащил затвор и положил его на чистую тряпку, с лежавшими рядом гильзами. Так и есть. А подумал, чего так ацетоном тянет. Он опять обнюхал затвор и саму винтовку более тщательно. Что, что? Спросил Костров. Тьфу, не выдержал эксперт. Что тут у вас? Неожиданно для присутствующих зашел Громов. Во, еще один торопышка приперся. Сварливо сказал Польшин, сердито глянув на нового гостя. Извините, если что, Олег понял, что лучше эксперта не злить, судя по сузившимся от ярости глазам. Так, два шустрых обалдуя, С учетом его лет и отработанных лет, он себе еще и не такие высказывания мог позволить. Или вы получаете признание от снайпера, что это он стрелял или... Не закончил Польшин. Что или? Олег не выдержал, прождав почти минуту продолжения ответа от эксперта. Или хрен вам, а не подозреваемый, рявкнул Польшин. В смысле, смотрел на него Костров. Я не знаю, кто его учил. Мало, что следов на чердаке не оставил. Так вот вам еще это, нюхайте. Он тыкал в сторону следователей затвором СВД. Те переглянулись, но подошли и стали осторожно принюхиваться. Порох и что-то еще, сказал Громов. Ацетон, опознал запах Михаил. Молодец, одобрительно кивнул эксперт. Снайпер залил винтовку и гильзы ацетоном. Конечно, сложая внешние части деталей, ацетон выветрился, но любые отпечатки и следы уничтожил. А вот в сам затвор и внутренние части СВД ацетон проник, частично оставшись в деталях в виде жидкости. Черт, Громов понял, что их единственное доказательство, СВД практически бесполезно, если они не поймают снайпера. Да если и поймают, то пока он сам не признается, им просто нечего ему предъявить. Он может только посмеяться над ними и фиги им показывать с учетом отсутствия отпечатков. А может чего найдете, ну хотя бы один отпечаточек, а ну пошли отсюда, ироды. Ждите, когда я заключение сделаю. Голос Польшина стал вибрировать от злости. Только они подошли к двери, как она открылась и вошел Кузнецов. Ну что, есть что? Костров и Громов быстро ретировались, успев увидеть наливающиеся кровью и злостью глаза эксперта. «Как ваши успехи?» Герман столкнулся с Громовым и Костровым, когда те выходили из столовой прокуратуры. «Ты к себе?» Вопросом на вопрос ответил Олег. «Да, бумажки тащу», показал Герман ему папки с бумагами. Польшин дал заключение, что именного из найденного СВД были произведены два выстрела по Мухутдиновым. «Но это мало что нам дает», как-то горестно сказал Громов. Еще допросили Мухитдиновых и Абдулина. Как успехи? Для нас, никак, все начали топить друг друга. Кто-то больше, кто-то меньше, но для нас это не очень интересно. Олег взял ручку со стола и крутил ее в руках. Что так, никто из них снайпера не видел. Что и неудивительно, тот слишком далеко от них был, да и не увидели бы они его. Стрелял он явно изнутри помещения. Следов нет, отпечатков нет. Пока не возьмем его... Нечего предъявлять, да и где его искать? Это был сам диверсант или его помощник? Напоминаю, что раньше все время рядом крутился мотоциклист. В этом случае, ни одного упоминания о нем. Кстати, а что по делу с убийством четырех залетных киллеров? Да ничего, пожал плечами Герман. Областная прокуратура расследует. Информацией толком не делится. Точно известно, что ничего толком по их убийце не нашли. Имеются только пули, которые достали из тел. А по убийству Якутенка, спросил Костров, ведь оружие явно из одной партии. Следок из областной только плечами пожимает. Говорит, что это еще ничего не значит. Сильно подозреваю, что у него и так геморрой, а ему еще только связывать два этих побоища не хватает. Вопросов много, а подозреваемых нет. Уверен, что эти дела объединять не будут, потому что тогда начальство будет спрашивать по обоим делам, как заодно. И нахрена ему это надо? Насмешливо взглянул Герман на обоих. Ну да, согласился Громов. За Якутенка, раскрытие других заказных убийств и этих киллеров медали получит. А если дело по убийству трех киллеров туда же присовокупить, то уже вопрос по награждениям возникает. Не всех поймали, значит и плюшек не получите, так и скажут на самом верху. Но ведь они связаны. Костров не успокаивался. Громов и Герман, более опытные в таких делах, только усмехнулись над такой позицией своего коллеги. В нынешних условиях никто себе проблемы на ровном месте создавать не будет. Ну не найдут убийцу киллеров, да и черт с ним. За убийство преступников начальство по головке не особо гладит, но и с ножом к горлу не пристает. Вот если бы убили главу поселка Сылва с женой и водителем, тогда да. А тут, киллер киллеров убил, и наплевать на них. Ладно, когда домой собираетесь? Решил закончить неприятную тему Герман. «Думаю завтра, сегодня созвонюсь с Паршиным, доложусь, что больше нам здесь делать нечего. Ну если завтра, так может сегодня куда сходим, на пасашок, так сказать, посидим», — предложил Герман. «Не вопрос, но точно я тебе только ближе к вечеру скажу». «Хорошо, на том они и расстались». Около 7 вечера Олег вернулся, сказал, что они уезжают завтра вечером, билеты уже куплены. Герман предложил посетить один из пивных баров в городе. Громов согласился и, прихватив всех ребят из его группы, которые сидели в выделенном им кабинете в здании прокуратуры, направились на выход. Уже час они сидели в пивном баре, где подавали, якобы, ирландское пиво и сидр. Герман заказал себе литровую кружку портера и так не допил ее, больше налегая на закуски. На столе было большое блюдо с только что сваренными раками, которых с удовольствием поглощали все присутствующие. Мужики, в отличие от него, выпили по 3-4 литровых кружки. И более-менее не совсем радостная атмосфера стабилизировалась из-за выпитого алкоголя. «Ох, пойду я себе кофе закажу, надоело пиво хлебать», заявил Герман, уставший ждать официантку. В бар прибывало все больше и больше клиентов, яблоку негде было упасть, и три девушки-официантки просто не успевали обслуживать клиентов. «Добрый вечер, вы бы не могли сделать мне капучино?» — обратился Герман к бармену. «Конечно, минуту», — сказал тот, отвернулся к кофемашине и стал готовить кофе. В этот момент к стойке, где было полно народу, так что к ней еще было надо пробиться или дождаться, когда-то кто-то отойдет, подошли два мужика, довольно впечатляющих пропорций. «Отвали, чего встал?» — стоящего рядом с Германом субтильного мужчину лет за 40, ожидавшего, пока бармен освободится, чтобы сделать заказ, дернули за плечо назад. Тот, не ожидавший такого, непроизвольно качнулся назад, а потом его буквально вытолкнули в зал от стойки. «Пиво, 6 кружек», — заявил один из мордоворотов, нагло вытащивший мужика от стойки. «Эй, ты не слышал, что я тебе сказал, халдей?» — крикнул он бармену. «Какие мы слова знаем?» — Герман не любил хамов. «Человек занят, сделает мне кофе, а потом вашим пивом займется». «Апа». Сергей Федоров толкнул локтем в бок Павла Кравцова. «Проблемы». А когда тот глянул на него, показал глазами на барную стойку. Тому хватило доли секунд, чтобы сделать правильные выводы. «Пойдем», — бросил он Сергею. Оба быстро встали из-за стола. «Вы куда?» — удивился Громов. «Да, куда?» — поддержал его Костров. «Сидите, мужики, мы сами», — успокоил их Петр. «Чё ты сказал?» — спросил в этот момент второй мордоворот у Германа. «Я сказал, что вам пора покинуть бар». Голова Германа немного склонилась к правому плечу. «Да ты охренел?» — стоявший со стойкой ухватился за левое плечо Германа и попытался рвануть его к себе. Правая ладонь Германа легла на кисть сверху мужика, резкий разворот кисти и выворачивание руки на 180 градусов и опусканием руки атаковавшего вниз. Взвыв от боли в запястье и локте, мужик согнулся, и ему тут же прилетело колено в лицо. Раздался смачный звук удара, и тело грохнулось на пол. «Ах ты, сука!» — взревел второй и ударил прямым в лицо. «Ну, попытался, т.к.» — головы, в которую он метил, там уже не было. Герман чуть сместил голову вправо, а потом пытавший ударить его просто упал рядом со своим товарищем. «Наших бьют!» — заревел кто-то со стороны зала. Оттуда в сторону стойки ломились 4 мужика, явно настроенные не на мирное решение вопроса. Одновременно у стойки оказались Сергей с Павлом. «Стоять!» — выкрикнул Павел. «Ты кто такой?» — «Он наших братанов», — начал один из 4 подбежавших к спокойно стоящему Герману. «Ребята, вам пора сменить место дислокации», — перебил его Сергей, а потом немного развел полы своей легкой куртки. Павел поступил аналогично. «Вообще, сотрудникам правоохранительных органов запрещено проносить в питейные и подобные заведения оружие, если они не по работе, а проводят свое свободное время. Но они вроде в командировке, да и время такое». «Хорошо, хорошо», — сказал самый вменяемый из 4. «Мы забираем своих друзей и уходим. Сложно качать права, когда у ваших противников, хоть их и меньше, под куртками можно было увидеть оперативные кобуры с торчащими рукоятками пистолетов». Подняв еле ворочающихся тела с пола, компания мужиков быстро покинули пивной бар, напряженно поглядывая на оперативников. «Быстро ты их уложил», — похвалил Павел Германа, видевший всю недолгую потасовку у стойки, в особенности молниеносный удар в челюсть второму, с небольшим убиранием головы из-под удара. Впечатлила реакция и чувство дистанции. «Да ладно, быдло вышло погулять, быдло отдохнуло, на полу», — ничуть не обеспокоенно сказал Герман. Спустя 2 часа компания покинула бар. Мужики уехали в гостиницу, а Герман к себе домой на такси. Шустрый он какой. Сергей лежал на кровати в номере, где он проживал вместе с Петром. «Я даже не понял, как он второго уложил локтем снизу в челюсть, я успел заметить», — ответил ему Петр, лежавший на второй кровати. «Ладно, пора спать». Уже засыпая, он вспомнил, что ему что-то показалось смутно знакомым в поведении Германа. Что-то знакомое, но не мог понять, что. Жест, склоненная голова к правому плечу, вот что вызвало какое-то ассоциативное узнавание. Но где и когда он его видел? Глава 9. 2 августа 1998 года. Гости из Екатеринбурга благополучно уехали несолоно хлебавши, так ничего не получив из того, что они пытались найти. Многочисленные работники компании «Титан», следуя указаниям их руководителей, начали резко снижать поставки своего товара тем покупателям, которые были не готовы или не имели возможности расплатиться сразу. Какие-то сделки еще проводили, т.к., там товар продавался частично в рублях, а они тоже были необходимы. К середине августа выдача товара со складов, принадлежавших и арендованных «Титаном», должна была полностью прекратиться. Истекшие договоры или устные договоры не продлялись, любые предложения о продлении не вызывали энтузиазма. В основном здании на базе «Титанов» круглосуточно охраняемом наиболее доверенными людьми Петрова подвале была сделана сейфовая комната. Именно там хранилась основная денежная масса, заработанная за все время с момента создания «Титана», в достаточно астрономической сумме для того времени сумме, 13 млн. Долларов. Несколько сот тысяч долларов хранились в центральном офисе города, части представительств в других городах, складах для разных текущих расходов. Основные работники в их разрастающейся компании получали зарплаты именно в долларах, и Герман не собирался допускать того, чтобы его люди потеряли в деньгах. Более-менее ситуация в стране начала стабилизироваться в начале 2000-х, а Герман хотел, чтобы его люди и компания спокойно дожили до этих времен. Пока самый стабильный доход приносила продажа водки, спирта и табака, но Герман совершенно не собирался заниматься этим бизнесом долгое время. Это было только начальное зарабатывание денежных средств. Скоро наступит время создания коммерческих банков и различных финансовых пирамид. Наконец, 1998 и начало 1999 года у него были определенные планы, которыми он собирался заняться особо плотно. Он решил начать скупать предприятия и бизнесы, которые в 90-е и начало 2000-х продавались и перепродавались, но к концу 10-х 21 века прочно стояли на ногах. Ну и строительный бизнес, тут он был вне конкуренции, но пока для него было еще рановато. Нет у людей пока таких денег, чтобы покупать недвижимость в больших объемах, но спустя 5-6 лет начнется строительный бум. Значит, к этому моменту у него должна быть очередная компания, которая прочно займет строительный рынок. Но вот объекты недвижимости на территории Перми и области. Земельные участки, бывшие здания исчезнувших институтов, государственных контор, цехов заводов и т.д. Герман собрался подмять под себя. Сейчас, конечно, о каком-то большом объеме покупки недвижимости не могло идти и речи. А вот к концу 1998 года цены за недвижимость в долларах не то, чтобы упадут, но с учетом накопленной долларовой массы, для них обойдутся гораздо дешевле, чем сейчас. Задержание особо опасных преступников Германом и Романом, наконец, принесло свои плоды. Медали им не дали, еще и попеняли, что не смогли предотвратить убийство авторитета и телохранителей. Хотя себя небось начальство не обидело, но зато дали внеочередные звания. Роман получил капитана, а Герман – юриста 2 класса, старший лейтенант по войсковой классификации. Отметились небольшой помпой в любимом ресторане, пригласив весь отдел Германа во главе с Кузнецовым и начальника убойного отдела Романа. Хорошо посидели, ничего не скажешь. До драки не дошло, но было весело. Особенно когда начальник отдела Романа полез к нему чуть ли не целоваться. Оказалось, что за поимку киллеров ему предложили перейти в областное управление, а это неплохое повышение для него. Звал с собой Романа, обещая найти местечко. Тот обещал подумать, хотя идти не собирался. Герман ему как-то сказал, что скажет ему, когда, куда и к кому идти, если он хочет и дальше нормально и без проблем двигаться по жизни. Роман прекрасно его понял, решив, что с Германом жизнь улучшилась и улучшается с каждым месяцем. Так что лучше поближе к нему, чем с непонятными перспективами с этим повышением. Тем более, что Герман ему намекнул, что повышение будет, но скорее всего не в этом городе. Чем еще больше заинтересовал опера? Москва. Добрый день, Ерофей Петрович, раздался голос Германа в трубке телефона. Как понимаю, вы в Москве. Хотел уточнить, не собираетесь ли куда-либо уезжать? Нет, не собираюсь, А что-то случилось? Нет, нужно переговорить в вашем клубе. Хорошо, когда нам вас ждать? Завтра, и в трубке раздались гудки. Герман тянул по последнего, собираясь рассказать своим поставщикам о дефолте как можно ближе к этой скорбной дате. Раньше могли просто не поверить. Он был уверен, что о дефолте прекрасно знали отдельные персонажи. Специально они запустили дефолт или он произошел из-за экономической ситуации в стране, а ситуация была просто аховой, было не так важно. Но какие-то шевеления в определенных кругах уже должны были начаться. «Добрый день, Герман», – поздоровался с ним Илья Сергеевич, а потом и Ерофей Петрович, когда в тот же самый кабинет стремительно зашел Герман. Он сел в кресло, а потом тяжелым оценивающим взглядом уставился на них. Те маленько напряглись, не совсем понимая, почему такая спешка и внешнее состояние их партнера по бизнесу. «Верить вам или нет, это ваше дело», – неожиданно начал он. «В середине августа будет дефолт, доллар взлетит до небес. Все, кто имеют только рубли, резко обеднеют. Не спрашивайте, откуда эта информация, но она из самых верхов. Поэтому, если есть какие-то крупные суммы в рублях, то срочно переводите в доллары. Очень срочно. И примерно до середины августа наша компания прекращает закупку у вас нового товара. Но это временно». Оба компаньона переглянулись, пытаясь сохранять невозмутимость. Информация была серьезной, очень серьезной, но требовала хоть какого-то подтверждения, а простых высказываний. Хотя не верить ему, тоже не с руки. Раньше в таких голословных утверждениях он не был замечен. «Мы вас услышали, Герман. Будет думать, очень хорошо думать. И еще, пока вы не уехали, разрешите сделать вам и Алексу небольшие подарки с учетом нашего совместного бизнеса». Совместный бизнес с компанией «Титан» был очень успешным, так что общим решением было принято предложение о небольшом презенте для их партнеров из Перми. Ерофей Петрович достал из портфеля две небольшие коробки и передал Герману. «Вот это для вас», — указал Илья Сергеевич на правую коробку, «а это для Алекса», — указал на другую. Герман открыл свою коробку, достал достаточно неплохо выглядящие часы и примерил на руку. «Браслет легко регулируется под любую толщину запястья», — подсказал ему Илья Сергеевич. «Спасибо», — сказал Герман, потом обговорил с ним толком ничего не значащие детали, а потом отбыл в аэропорт. «Думаешь, все так серьезно?» — Синицын смотрел на своего зама. «Думаю, да, но я кое-что постараюсь узнать, надо поднять наши старые связи», — сказал тот. Несколько дней и Ерофей пришел к своему другу с информацией. Конкретных подтверждений нет, но намеки и какие-то непонятные телодвижения в Министерстве финансов и структурах экономического блока правительства действительно наблюдаются. Наши хорошие знакомые ничего толком не знают, но какие-то странные действия со стороны отдельных чиновников они отмечают. Вышел на людей повыше, так ни одна падла ничего явно не собиралась говорить, пока я впрямую не начал спрашивать. Тут же начали юлить: «Это не так, что все это ерунда, только бы ты видел их глаза и поведение». Ерофей Петрович скрипнул зубами. «Знают что-то, но молчат, гниды». «Так-так, значит, действительно что-то будет», — задумался Синицын. Фактически это было подтверждением слов Германа. Хотя без стопроцентных доказательств, но и этого старым друзьям было достаточно. Очередные заказы в Европу были заморожены, отгрузка товара клиентам приостановлена. Только по полной предоплате, а таких было мало. А по сравнению с «Титаном», можно сказать, что и не было. «Да, Виктор Николаевич, хочу отпросить вашу дочь в круиз на теплоходе. Не беспокойтесь, с ней поедет подруга. Я уже забронировал и снял две комфортабельные каюты на этом теплоходе. Уплываем 15 августа на теплоходе Пушкарев до Волгограда и обратно, вернемся 26 августа. Теплоход после капитального ремонта, его как раз отреставрировали этой весной, в какой-то мере определенная манипуляция со стороны Германа, ведь он не давал выбора тестю, оставил перед фактом. В прошлый раз было не совсем так, как сейчас предполагалось, и теплоход был ниже и дым у него пожиже, и поехала Настя с мамой и подругой матери. Только ему это было сейчас совсем не нужно. Т.К. оказалось, что у Натальи Николаевны морская болезнь, и это было удивительным, с учетом того, что по их маршруту качки, как таковой, не было. Реки же, а не океан. Однако большую часть маршрута Настя с подругой матери маялись с Натальей Николаевной, и Герману совсем не хотелось повторения всего этого цирка с конями и почти весь круиз умирающую от постоянной рвоты тещу. Оставалось только отпросить Настю у отца при таких обстоятельствах. У Виктора Сергеевича было неоднозначное мнение в отношении этого парня. Слишком молодой, слишком наглый, да еще в прокуратуре работает. А при его делах близкое присутствие сотрудника правоохранительных органов напрягало. Так-то, вроде все в семье у Германа нормально. Мать на хорошей должности, имеется квартира, достаток в семье заметен по внешнему виду и лоску. Судя по тратам, а считать Виктор Сергеевич очень хорошо умел, на его дочь, а частично и жену, в особенности их поездка в Москву, они были большие, что тут сказать, и намеки от разных немаленьких людей, что парень сам имеет определенные связи и выходы на людей, которые имеют определенный вес. Толком ничего никто не знал, но уверенность была у всех, что не так все с ним просто. Герман договорился о встрече с будущим тестем в обеденное время, пригласив того в любимый ресторан. Тут теща помогла, которую он поставил в известность о своих планах на круиз с Настей. Как ни странно, она была абсолютно не против их поездки, пообещав, что поможет ему с мужем, и активно ездила мужу по ушам, без напора, но с постоянными мягкими заходами с разных сторон. Ну а вода камень точит, так что, Виктор Сергеевич не очень хотел идти, когда ему позвонил Герман с этой просьбой, но потом подумал и согласился. Сейчас он сидел в отдельном шикарном кабинете напротив Германа и смаковал свой любимый коньяк Хеннесси. Герман прекрасно знал вкусы будущего тестя, который предпочитал именно этот коньяк, различных годов выдержки, и знал, что не вкусовыми качествами тот его привлекает, а его стоимость и популярность. Богатые люди пьют Хеннесси. Любил тесть показать, что является богатым человеком, а Герман сильно подозревал, что в ценности и вкусах коньяков тот разбирается, как свинья в апельсинах. Ну его дело. Принесенный официантом коньяк Герман разлил по бокалам себе и тестю, после чего они отпили по глотку. «И какие планы у тебя, Герман?» «На мою дочку», — тяжелый взгляд тестя впился в его лицо, еще не приняв решение по Насте. «Самые серьезные. Скажу вам, по секрету, что планирую в скором времени сделать ей предложение. И сразу скажу, что пока никаких детей не планирую. Она должна окончить университет, а переезд с ней в Москву планирую не раньше получения Насти диплома, а уже потом, пожалуйста». Тесть поперхнулся. Было такое ощущение, что этот парень знает, что ему предложили перевестись в Москву в Министерство финансов России. Устные одобрения от людей он получил, но все равно был мандраж, не были подписаны бумаги на перевод в министерство. «Жилплощадь у меня есть, своя, машина, тоже». Герман поморщился, но надо было показать товар лицом, и он приехал на джипе Explorer, когда забирал тестя от здания областной администрации. Впечатлил, да. Виктор Сергеевич сам мечтал о подобной машине, но пока не мог себе ее позволить, и не из-за отсутствия денег, а из-за его должности. Такая покупка привлекла бы слишком много ненужного внимания. «Значит, ты заранее просишь от меня благословения?» – спросил тесть. «Есть такое», – согласно прикрыл глаза Герман. «Кстати, как насчет того, что свадьбу в этом заведении проведем?» Виктор Сергеевич удивился, но не подал виду. Хотя проведенная свадьба в апреле его очень впечатлила. «Не беспокойтесь, я расходы беру на себя. Тем более, что хозяин мне сделает большую скидку. Именно для меня». Виктор Сергеевич прекрасно заметил, как Германа встретил хозяин ресторана, как сам провел их в этот зал и как он общался с Германом. «А ты?» Тут его взгляд упал на запястье парня и оторопел. На руке у того были часы от очень знаменитой в Европе, но практически пока неизвестной здесь швейцарской часовой марки Patek Philippe. И именно про эту модель Виктор Сергеевич знал хорошо, очень хорошо. У него была слабость именно к этой марке часов. В прошлом году он несколько раз побывал в Швейцарии в составе делегации от их региона. Правительство области активно налаживало контакты с этой страной. Местные деловые люди были очень заинтересованы в полезных ископаемых, находившихся на территории Пермской области. Правительство области заинтересовано в инвестициях, которые требовались всем и прямо сейчас. Пригласившая сторона, представители различных финансовых, и не только, кругов возили гостей из России по разным предприятиям, показывали и рассказывали, что могут предоставить области. И, конечно, гостям не могли не показать отдельную гордость хозяев, часовые производства самых знаменитых марок Швейцарии. И представители заводов показывали и рассказывали о самых дорогих и самых качественных часах их брендов. Виктора Сергеевича впечатлила стоимость отдельных экземпляров. и он буквально загорелся приобрести себе некоторые модели часов, но стоимость была просто конской, и часы, бывшие на руке Германа, стоили в районе 30 000 долларов, и это, не считая стоимости браслета, бывший, если он хорошо помнит, в размере 5 000 долларов. Кожаный браслет шел бесплатно, а вот этот, за дополнительную сумму. Его брови поползли вверх. У обычного следователя прокуратуры, да, явно не бедного парня, но часы стоимостью в двухкомнатную квартиру в Перми. Я ХМ, Виктор Сергеевич прокашлялся. Я согласен, вот ведь подкузмили. Да и я забыл про эти часы, как одел их. Сколько же они стоят, раз он так глаза выпучил? Герман заметил, какие взгляды тесть бросал на его часы. Не нахер больше одевать, во всяком случае пока, точно не буду. Он их и не носил, но на встречу с тестем одел, зная, как тот падок на дорогие вещи, а в особенности часы. Самого Германа дорогие часы не привлекали. Поцарапаешь или потеряешь, потом сам себя поедом будет есть. Не, нафиг. Поэтому всегда носил относительно дешевые часы. Вернемся 26 августа, как раз перед началом твоей учебы в университете. И это, твоя подружка, Наталья, она согласится поехать с тобой. Наталья была подругой детства Насти, и, наверное, самая близкая ее подруга из остальных. Тем более, что отцы Насти и Натальи очень тесно общались и дружили домами, так что подружки с самого детства друг друга знали. Так что он знал, кого ей предложить для совместной поездки. «Герман, ты лучший!» – завопила Настя, подпрыгнув и обняв его ногами на поясе, а руками за шею. «Подожди меня же, папка!» – ее лицо отразило все ее эмоции. «Сожаление, горечь от того, что ничего не получится и вообще. А с твоим отцом я уже договорился, он не против. Твоя мама так сразу была только за. Правда, вот его мама только хмыкнула, покачала головой, когда он ее рассказал о круизе, напутствовав его не привести ребенка из круиза. Уи-и-и, раздалась буквально паровозная сирена прямо в ухо Германа, отчего он чуть не оглох. Она так заерзала на нем, буквально пугая окружающих, что еще немного и вышел бы конфуз. Все-таки трудно сдерживаться, когда на вас ерзает самая красивая женщина, особенно на чреслах. На их пару, находящуюся прямо перед входом в университет, большинство девушек-студенток смотрели с завистью. Они никак понять не могли, как эта толстая корова отхватила такого фактурного и спортивного парня. Они бы гораздо лучше смотрелись на месте этой толстухи. «Настя, еще минута и мне, да и тебе, будет неловко, я не железный, люди подумают, что ты меня прямо здесь пытаешься изнасиловать», прошептал он ее на тут же покрасневшее ушко. «Ой», она спрыгнула с него, но не отлипла, прижавшись к нему. «Так что, Наталья твоя сможет поехать, иначе нам твой папа даже на теплоход не даст ступить, если увидит, что ты одна. Наверняка ведь провожать придет. Если у нее нет планов, то обязательно поедет. Надо сегодня к ней домой заскочить». Учились они с подругой в разных заведениях, но жили в соседних кварталах. Уверена на 100%, что ее папа спокойно ее отпустит. «Ой, что, у меня купальника нет?» «Как нет? Подожди. А-а-а». Неудивительно, Настя вовсю приступила к трансформации своей фигуры, продолжая комплексовать рядом с ним. И ее изменения проходили успешно. Было заметно, что она скинула не меньше 7-8 килограмм с момента начала их общения. Так что действительно, часть вещей ей явно стала большими. «Я хочу загорать, а как, если?» Вселенское огорчение появилось на ее лице. «О боже, горе мое луковое!» Он обнял ее, а она вжалась так, что ее большая грудь чуть не стала частью его тела. «Давай так, сегодня вечером мне позвонишь, как решишь вопрос с Натальей, хорошо?» «Да», кто-то пискнул мышкой прямо ему в подмышку. «Так, давай, поехали». Спустя минуту они сели в девятку Германа, а потом уехали. «Да, она может». Мембрана телефона вибрировала так, что казалось, что у него прямо в мозгу отдается радостный голос Насти. Он довез ее до дома, а потом вернулся на работу, надо было доделать дела, так что сейчас она звонила ему на телефон в кабинете. «Отлично, послезавтра у нас суббота. Скажи Наталье, чтобы она с утра была готова к поездке». «Куда?» Любопытство было почти осязаемым. «На Кудыкину гору, воровать помидоры. Паспорта не забудьте, тебе первой заберу, а потом твою подругу». «Ладно, тогда пока». Ожидание сюрприза от него так и сквозило в ее тоне, но она сдержалась. «Давай». Глава 10. Город Москва. «А куда мы едем?» А зачем? У Германа малость начала звенеть в голове от вопросов двух молодых девушек, которые они не переставили задавать с момента касания шасси самолета ВПП в Шереметьево. Удачно сложилось, удалось договорить с местным бомбилой, ждущим клиентов, выходящих из здания терминала. Тот был на относительно неплохой машине для этого времени, «Волга 3102». Договорились с ним, что он свозит гостей из столицы в центр, повозит по городу, а потом отвезет их обратно. За все про все, Герман пообещал ему $300, так тот чуть не подавился, и мгновенно согласился. Так что они сейчас ехали на Кузнецкий мост, где еще в 1994 году были открыты бутики Гианни Версаца и Валентина. Гулять, так гулять, решил Герман, решив свозить девушек в столицу. Хорошо они от него отстали, когда въехали в город по Ленинградскому шоссе, а теперь крутили головами во все стороны. Настя, как недавно побывавшая в Москве, умудрялась делиться с подругой своими небогатыми знаниями. Заинтересованно рассмотрев салон машины, Герман уточнил у водителя по поводу нехарактерной внутренней отделки машины и сразу получил долгий рассказ о том, что эта машина была сделана чуть не по спецзаказу для одного министерства. Потом была списана, как выходившая положенный срок по амортизации, а он выкупил ее, теперь вовсю таксует. Ой, совместный возглас двух молодых девушек звучал для Германа просто звуком серебряных струн под пальцами виртуоза. Они увидели бутики, когда они выгрузились в переулках, рядом с Кузнецким мостом и вышли на эту улицу ближе к нужным магазинам. Конечно, пока бутики магазинов Гианни Версаца и Валентина здесь на Кузнецком ряду не дотягивали до шикарных шоурумов в торговых центрах, бум которых начнется примерно с 2004 года. Но сейчас по сравнению с остальной территорией России они выглядели очень даже неплохо. «Максим, давай зайдем», вдруг обратилась к нему Юлия, когда они проходили по Кузнецкому мосту, прогуливаясь с ним с самого утра, как он забрал ее из общежития. После их похода на рок-оперу «Юнона и Авось» Максим был отблагодарен по полной программе у него дома, пока его мама ездила за город на их маленький садовый участок.